Занятно. Новые типы домов, миниатюрные особняки, каменные постройки широкого профиля, склады, акведуки, ветряные мельницы, чего только в системном магазине теперь нет. В общем, становится понятно, что Спарту в ближайшее время ждет еще одна массовая перестройка. Все же каменные здания выглядят куда как цивилизованнее, да и солиднее своих деревянных предков. А есть и совмещенные варианты, с каменным первым этажом и деревянным вторым. Я слышал, что в таких очень хорошо жить при смене сезонов. Летом прохладно снизу, зимой тепло наверху. Правда, у нас зимы пока не было, но раньше и дождей не было, и когда случилось, то все изрядно удивились. Главное, чтобы холода таким сюрпризом не стали. Вообще, по ощущениям, ассортимент увеличился в несколько раз, и это еще только город 1-го уровня. А что же там на 2-м или 3-м? ХМ, теперь я даже не в силах упрекать Меджнуна за его поспешность в плане возвышения Вавилона. С такими перспективами и возможностями даже риск массовой эпидемии кажется чем-то незначительным. Однако спустя несколько минут беглого осмотра магазина, я ошарашенно раскрываю рот. Не может быть, сглатываю я, читая описание одного небольшого свитка. Имя. Свиток поселения. Описание. И сказал лорд: «Все, что вижу, мое». И спросил его слуга: «А мое где?» Лорд ответил: «Там, где я тебе укажу». Бонус. Позволяет создать дочернее поселение. С тела дочернего поселения связано напрямую со стелой основного поселения. Дочернее поселение не может быть выше основного в этапе развития. При разрыве свитка в указанной области ставится стела. Цена. 5000 ебаллов. Целое, чтоб его поселение. Одноразовый предмет, который реально способен создать свою сладкую жизнь в любой точке, где ты захочешь. Это уже не какой-то форпост, в котором приходится выбирать, что построить, казарму или барак, втискивая варианты в базовый чертеж. Вот это я понимаю, вот это действительно масштаб. Если вокруг Спарты расположить хотя бы 2-3 таких свитка, то это вполне себе может превратить столицу моей фракции в целую агломерацию. ХМ, очень даже интересный вариант, но даже если не ставить вокруг Спарты, то это целое поселение с бесконечным потенциалом роста. К примеру, форпост Мустафы давно напрашивается, да и Новая Надежда настолько удачно расположена. Цена, правда, кусачая, да и одноразовый, чтоб его, но всего хорошего в меру. С учетом нового дохода это кажется не такой уж и большой ценой. Кстати, достоит отдельно упомянуть новую статью получения ебаллов, которая теперь составляет ошеломительные 500 единиц. Вот тебе и раскрыта тайна магнатства Вавилона и его лорда. Каждый месяц он на руки получает 15000 ебаллов, и это самый минимум. Не говоря уже о торговле товарами, услугах хозяев аукционов, сборов с гостиниц, таверн, борделей и еще многого-многого прочего. Новых же слотов в предметах, артефактах было столько, что аж голова идет кругом. Но я уже сейчас могу заявить с уверенностью, что город – это всего-навсего начало для любой крупной фракции. Я уверен, что дальше, только больше. Покачав головой, я покидаю стелу. Следует какое-то время переварить ошеломление от многократно расширившихся возможностей, а также продумать нашу стратегию, исходя из предстоящей волны расширения. Ведь не зря же я скупил целых 20 хлопушек. Краем глаза замечаю и целую таблицу с реакциями. Заинтересованные поселения получают новость о вашем повышении. Вавилон разъяренно негодует в ответ на ваш стремительный рост. Афины взирают на вас в нерешительности и с опасением. Москва задорно кивает, удовлетворенная вашим скачком. Киото хранит многозначительное молчание. Техас объявляет аплодисменты в вашу честь. Рим настороженно шипит в разочаровании. Шурик, опять чертов Шурик, тяжело выдохнул Меджнун, присосавшись к горлышку бутылки с королевским сидром. Базальт недовольно дернул щекой. Мой лорд, вы уже третьи сутки, может самое время. Но тут лорд Вавилона замер, словно вчитываясь в строчки текста перед собой. Его лицо резко побледнело, губы обратились в тонкую линию, а глаза и вовсе едва ли не вылетели из орбит. Базальт резко пригнулся, уклоняясь от снаряда, а сразу следом бутыль впечаталась в стену, расплескав свое содержимое. К черту все, плевать, мне уже все равно, хотите Вавилон да забирайте, я устал, я ухожу, рыкнул в бессилии мужчина. Но куда, еще тише спросил Базальт, в запой, куда же еще, ответил ему некогда грозный лорд единственного города в степи. Нам нужно куда больше средств вложить во флот. Спарта не дремлет. Если мы не будем иметь подавляющего преимущества на воде, то нас ждет крах», — рычали слоны. Ладьи им отвечали в той же манере. «Да на суше вы что предлагаете делать? Палками помахаться? Если лорд Спарты высадит под наши стены хотя бы десяток своих фалангистов, то афины будут обречены». Не унимались те. «Нам нужна настоящая армия, полноценная и готовая встретить любого, а не кучки наемников и стражи». Гарпия же молча смотрел на это противостояние как на игру детей в песочнице. Ведь ничем иным все эти склоки и интриги и не были игрой. Разве что, где вместо каких-то пространных желаний построить самый лучший замок и получить признание всей песочницы, каждый желал лишь одного – власти и силы. Силы диктовать свою волю остальным. И Гарпия достиг немалых успехов на этом поприще. Но еще больше ему предстоит только достичь. Но не все сразу. Хаос и склоки между слонами и ладьями – это возможность. Лестница, по которой он обязательно поднимется. Да куда? Гарпия и сам хотел знать ответ. И Спарта в его возвышении сыграет просто идеальную роль общего пугала. Потому что как еще он мог использовать лорда Спарты себе на пользу? Лорд Данте глядел на уже восстановившийся Милан со своего балкончика. Игроки снова сновали по улочками, быки и гориллы также добросовестно исполняли свои обязанности. Приняв стакан с соком от феи, он едва уловимо улыбнулся и пригубил напиток. И все же лорд Шурик умеет удивлять. В который раз, задумчиво выдал мужчина, обдумывая свои действия, как и будущие отношения со Спартой. Какой выбор ему следовало предпринять? Стать достойным соратником растущего колосса или же пойти несколько иным путем? Еще одна загадка на его счету. Он все же справился, с улыбкой кивнула актриса, лежа в своих покоях. Ее постель была завалена мягкими игрушками. Да, она покупала их в стиле за бешеное количество ебалов, но кто ее осудит? Что может быть важнее, чем душевное расположение леди Полиса? И вот сейчас от радости она обняла огромную мягкую акулу, едва ли не с нее саму ростом. У него вышло, подумала актриса, чуть ли не завопив. Ее выводы в который раз подтверждались. Лорд Шурик именно тот мужчина, что сможет исполнить все ее хотелки и желания. За его спиной можно было смело укрыться и не беспокоиться ни о чем. О чем еще вообще можно желать? Он, та самая опора, которой ей не хватало все это время. Осталось только его заполучить в свои руки, что оказалось не таким уж и плевым делом. Впрочем, разве могло быть как-то иначе? Ей не нужен был послушный и безвольный пес без своего мнения и желания. Нет, леди Москвы нужен был сильный и самостоятельный мужчина, который будет знать, что делать и куда следует вести свой корабль. «Нам следует поторопиться», — вторила ее мыслям Мирантис. «Он должен стать нашим, как можно скорее, любой ценой». В кои-то веки актриса была согласна с надоедливой богиней в своей голове. Спарта тяжело пережила испытание. Все же атака духов не проходит без последствий. Немало жертв было среди тех, кто находился на переднем крае, на стенах. Одержимые во время резни между собой мало обращают внимание на окружение, а потому нередко в горячке боя они улетали за парапет прямо вниз головой. Даже несколько гвардейцев погибло, рухнув на землю с крепостных стен. Высокоуровневых воинов погибло немного. Вселившиеся духи не могли полностью контролировать захваченные тела. Вместо того, чтобы использовать мечи и копья, воины лупили друг друга кулаками или деревянными древками. Учитывая выносливость и доспехи, повреждения были не слишком серьезны. Однако, самый большой процент смертей, как я уже упоминал, оказывается среди ополчения и новичков. Когда одержимые воины выше 10 уровня ворвались в толпу, то даже ударом руки они могли отправить игрока 2-3 уровня на перерождение, из-за чего теперь приходится Спарте сталкиваться с соответствующими последствиями. У окраины теперь уже города раскидывается полевой госпиталь, коек в любом случае не хватило бы на сотни и сотни раненых разной степени, из-за чего пациентов кладут на шкуры или одеяло. Сквидвард и Лола, к счастью, пережили мясорубку, во многом благодаря тому, что они, как и другие лекари, располагались в самом-самом тылу. Их, считая, и не задело общее безумие, но даже так троих помощников старый врач не досчитался. Кроме ран физических, самую большую неприятность составляют раны ментальные. И я сейчас даже не про налет духов говорю, а просто про само сознание игроков. Им приходилось убивать своих же соратников, друзей, близких, а кому-то и членов своей семьи. И духи, словно назло, позволяли им все это воспринимать и чувствовать в полной красе. Пленка безумия не отключала все сознание у своих жертв, чем только усугубляла последующее осознание своих же действий. Да, я и многие прочие понимали, что виной всему духи, но простые игроки этих знаний не имели. Кто-то впадал в страшную депрессию, некоторые пытались прикончить своим недавних друзей, все еще видев тех кровожадных монстров. Ситуация со временем стремительно ухудшалась. Самосуд, расспросы, целые охоты на ведьм, не говоря уже о преследовании их, желании отмщения и раскаяния. Игроки просто искали способ как-либо пережить весь прошедший ужас. Те, кто изливал свою душу, уже на следующий день имели все шансы обрести недоброжелателя, что желал бы покарать безумца. В общем, крайне неприятное положение, которое побудило меня на самые жесткие меры. Спартанцам, всем без исключения, была донесена вся имеющаяся у нас информация касательно духов, а вся вина была, соответственно, перекинута на сущности. Более того, я под страхом смертной казни запретил распространяться о событиях, что произошли в период испытания, просто поставил табу. Немало игроков испытали горе за эти 3 дня налета духов, и я не имею желания провоцировать их на дальнейшие вспышки ярости. Этот этап требовалось преодолеть как можно скорее. Да, отчасти болезненно, но иного выбора просто не было и быть не может. Резать же друг дружку, ища виновника, это совершенно не то, что я мог позволить как лорд Спарты. Уже на 5-е сутки после испытания, после 2 публичных казней путем обезглавливания, кто-то все же попробовал нарушить мой приказ под самое утро. Ситуация начала стабилизироваться. В который раз Сквидвард показал свою компетенцию, начав оказывать психологическую помощь пострадавшим. В стенах его лечебницы многие находили успокоение и учились принимать утрату кого-то ценного. Но, что вызвало куда больший всплеск внимания, так это храм черти что. Я все же рассказал о сущности нашего нового бога-покровителя, как и о его силе противостоять нашествию сущности извне. Очевидно, что после такого анонса сотни спартанцев двинулись в храм древнего ужаса, чтобы получить благословение и для себя. Черти что же никому не отказывало, принимая всех. Мне потребовалось даже отдать приказ Михалычу перестроить храм, поскольку пространства внутри резко стало не хватать, из-за чего уже на 2-й день народного прихода я выставил пугало черти что на главную площадь. Теперь у бога-покровителя резко и неожиданно появилось несколько сотен переданных последователей. Мало кто решил не идти искать помощи в столь непростой момент. Я даже получил сообщение о том, что бог-покровитель приобрел новый уровень, уже 3-й за неделю, и это ведь только начало. И, стоит признать, что, несмотря на то, что ситуация мне не очень нравилась, я не стал как-то ограничивать черти что, пока не ясно, станет ли она нашим верным союзником или лишь временным партнером. Мне остается только наблюдать за ней и не позволять действовать слишком свободно, а потом уже будет видна сущность нашего бога-покровителя, будет действительно работать не за слово, а за совесть ради Спарты, и я окажу ей свою полную поддержку, а если же попробует качать права, то я уже изгнал 1 богиню, так что некоторый опыт имеется. Спасибо, что пришли, улыбаюсь я верным министрам. Сегодня у нас на повестке награждение виновников и наказание непричастных. Чего-чего, моргает ошарашенно Геля. Михалыч с улыбкой качает головой. Каламбур, поясняет моей супруге батон и поправляет оправу. Вот оно как, понятливо кивает Геля. Простите, голова уже совсем не варит. Сами понимаете, мы все понимаем, берет слово Тахич. У меня теперь работы выше крыши. Столько замен предстоит, повышений. Прямо-таки игра в волка с яйцами, где я пытаюсь успеть везде и всюду за раз. Я выбрал вас потому, что вы не только самые занятые игроки, привлекаю я к себе внимание, но и потому, что каждый из вас отвечает за ту или иную отрасль в Спарте. Вы 4 определяете вектор движения нашей фракции в мое отсутствие, и по этой же причине я дарую вам то, что позволит вам и дальше направлять Спарту в нужном нам всем ключе. Я запускаю руки в экран перед собой, после чего вношу насколько правок и, внимание, вы определили 4 игроков для открытия ограниченного доступа к стеле фракции. Внимание, будьте осторожны в выборе. Вы уверены в своем решении? Да нет, я спокойно нажимаю «Да», и перед собравшимися появляются целые полотна текста с пояснением их возможностей и ограничений. Теперь вы, мои доверенные, управляющие стелой, ухмыляюсь я. Каждому из них я предоставляю доступ к той или иной области в системном магазине. С улучшением Спарты до города я получаю возможность выдать 5 игрокам ограниченные права доступа к стеле. Этакие модераторы, которые находятся ниже меня по рангу и чей доступ я могу в любой момент оборвать или, наоборот, расширить. Стандартное ограничение стоит на 100 баллов в неделю, и я не стал его менять. Пусть остается, как есть. Михалыч, естественно, приобретает доступ к чертежам и всему, что связано со строительством, включая и несколько категорий артефактов. Ботан возьмет на себя науку, исследования, а также аграрную сферу. Туда же переходят и семена с саженцами системных растений. Да, теперь в стиле доступна своя собственная оранжерея. Тахичу, понятное дело, вручаю производственные мощности. Список небольшой, но даже самая незначительная мастерская может изменить жизнь простых игроков в лучшую сторону. Те же стеклодувы, мастерская для обработки камня и ювелирные предприятия. Геля же возьмет в свои руки социальный аспект жизни, в том числе легкую промышленность, общепит, развлечения и многое-многое другое. Эти четверо станут моими руками и ногами. В случае моего отсутствия Спарта не лишится системного магазина и сможет расти в своем темпе, а не как раньше, скачкообразно по итогам моих возвращений из очередного похода или поездки. Пятого управленца я пока не выбираю, оставив место пустым. Так-то я подумывал отдать эту плюшку Алисе, но она все еще находится в бухте Уилсона. Да и в случае чего она может просто прийти к Геле со своими хотелками. Под одной же крышей живем. Не знаю. Оставлю в любом случае пока при себе. Вдруг найдется просто идеальный кандидат. Как раз, когда мы заканчиваем наше первое не больше собрание после испытания, ко мне спешно подходит фалангист. Мой лорд, прибыл ворон. Без лишних слов я сверяюсь с содержимым. Нас заблокировали с моря. Припасы на исходе. Идем на прорыв. Экипаж Хрюши. Глава 5. Собо в предвкушении облизнулся. Сегодня их ждала воистину богатая добыча. Целый корабль, да еще и того типа, который они еще не встречали. И к тому же сейчас оказавшийся в западне в бухте. Что может быть лучше? Подняв подзорную трубу, мужчина всмотрелся в очертания будущего трофея и уже представлял себе, как вернется в Афины победителем. Собо завоеватель, великий адмирал Афин. Ух, только от одних перспектив он готов был захлебнуться слюной. Тихо посмеявшись, Собо отлип от своей трубы. И самое время. Двое молодых парней как раз поднимались на его судно. Алекс и Архонт, два наглых мальчишки, которые только и знают, что сидеть в чертежах да пытаться клепать кораблики. И зачем их вообще поставили капитанами галер? У Собо бы наверняка нашлись кандидаты получше и посмышленней. Впрочем, господин Гарпия выразился на их счет достаточно прозрачно и понятно, а потому Собо мог только молча кивнуть и принять эту мелочь под свое командование. Ну да не может ведь все всегда идти так, как мы на то рассчитываем, верно же? Господин Собо, первым поприветствовал Алекс его, вызывали? Архонт молча поклонился. Ну, хоть кто-то из них двоих обладает достаточными манерами. Да, будьте готовы к тому, что вот-вот начнется морское сражение, пояснил Собо. А разве полчаса назад вы не планировали организовать десант? Удивился Архонт. Алекс предупреждающе посмотрел на товарища, но слово уже было выпущено. Собо уже подумывал выкинуть наглеца за борт, но сдержался. Какой вообще толк обращать внимание на глупую молодежь, ни в чем не смыслящую, кроме как копошение в бумажках? Верно же, верно и еще как. Поэтому он равнодушно отмахнулся, скрывая подступающее раздражение. И мы бы его и организовали, если бы противник под самый конец не появился рядом с судном, пояснило. Это лишний риск для наших моряков, которые на земле подготовлены к противостоянию куда как хуже, нежели на поверхности воды. На самом же деле Собо просто испугался численности неизвестных. Он-то думал, что здесь будет команда из 20, ну, максимум, 30 моряков, да и все на этом. А тут вот те раз, 50 крепких рыл, 20 из которых экипированы в прочную даже с виду броню и вооруженные до зубов. А вдруг это элита какая-нибудь по типу пресловутой черной стражи из Вавилона, паладинов Москвы или же фалангистов из Спарты? Выходить в открытое поле против таких бойцов было несколько жутковато, а финал непредсказуем. И хотя на трех суднах Афин в общей сложности имелось под 200 моряков, но гребцами на берсерке были рабы, от которых доблести в бою не дождешься, а умеющие сражаться призовые команды галер слишком малочисленны. Собо видел в высадке слишком много «если». А если есть «если», на которые нет ответа, то на кой черт ему сдался этот десант? Он же мог толком и не лезть на сушу, взяв неизвестных в западню. Через какое-то время они сдадутся, не имея при себе припасов, а если и нет, то он всегда мог использовать берсерк в качестве козыря. Дно в бухте неглубокое. К тому же судно противника у самого берега стоит, так что, даже затопи он его, достать после не будет так уж невыполнимой задачей. А дальше уже и сама мелочь по типу Алекса и Архонта займется анализом добычи. Да, дофин он с трофеем не доплывет, но так и что. Известие о том, что он, первый адмирал в Афинах, что потопил судно врага, прибавит ему не меньше авторитета, если даже не больше. Впрочем, перед этим следовало предпринять попытку переговоров. Иными словами, запугать наглецов и заставить их сдаться уже сейчас. Если у Сабо получится, то хорошо, если же нет, берсерк станет решающим аргументом в предстоящей беседе. Может, все же разрешим дело миром? С сомнением протянул Алекс. Как-никак они не проявляют никакой агрессии, да и не похоже их появление в бухте на грабеж или вторжение, скорее, на обычную разведку. Более того, если они из другой известной нам фракции, а не какие-то новички в регионе, конфликт может вызвать море ненужных проблем, добавил Архонт. А ну молчать, не сдержался на этот раз Сабо. Они вторглись на нашу территорию, что, по сути, своей бросает вызов авторитету Афины и всему нашему флоту. Оставлять такой вызов просто нельзя без ответа, фракция из региона, так и что? Значит ли это, что об нас можно вытереть ноги и сказать, что так и было? Вот уж дудки. Сабо поддержала несколько моряков, уверенных в победе над одним кораблем, отчего мужчина довольно ухмыльнулся, наблюдая мрачные лица парней. То-то же, будут знать, как идти вперед адмирала, спустить на воду лодку с парламентером. Приказал Сабо и сам двинулся в обозначенную сторону. Поглядим, что из себя представляют эти неизвестные. Мы в полной заднице, сделал вывод коготь. Точнее и не скажешь, фыркнула Фортуна. Эти ублюдки нас так отсюда не выпустят, даже несмотря на то, что мы ничего не пытались разграбить или захватить. Это да, вздохнул Дрейк. Собственно, факты этих ребят не интересуют. Дипломатия канонерок, так это вроде называется. У кого крупнее калибр, тот и прав. Переговоры с самого начала не задались. Изначально, он серьезно так напрягся, различив на входе в бухте три судна, одно из которых и вовсе казалось настоящим монстром на фоне их галеры. Но появившиеся афиняне, как он понял по символу на парусах, не стали лезть в омут с головой, и выслали парламентера. Дрейк надеялся развеять недоразумение и разойтись миром, однако, этот чертов Сабо, он назвал их ворами и вредителями. Даже когда они упомянули принадлежность к Спарте, этот Боров лишь рассмеялся и потребовал их всех сложить оружие, сдать Хрюшу и самим пойти в плен в Афины, а иначе я не смогу сдержать горячую кровь моих матросов, добавил напоследок этот ублюдок. Их не планировали отпускать ни при каких условиях. Сабо напоминал собой бегемота, который уже успел вцепиться своей мощной пастью в добычу. А что уже он схватил, то отпускать был не намерен ни при каких условиях. Это раздражало, злило, приводило в ярость, но Дрейк был обязан думать не только о себе. А потому он успокоился, вздохнул полной грудью и послал куда подальше Сабо вместе со всеми их афинами. Они хотят драки, они ее получат. Он все равно уже обрисовал лорду Шурику их ситуацию и выслал ворона. «Бросать все сейчас и уходить по суше – совершенно не выход», – изрек морской волк, привлекая к себе внимание. «У нас на руках лишь одна хлопушка, так что думать о том, что мы доберемся до Спарты по меньшей мере глупо. И это, не говоря о том, что можем натолкнуться на еще какую фракцию по пути», – добавил ловец. «Мы, конечно, обладаем немалой силой, но кто знает, кого мы встретим, да и бросать наш корабль», – возмутился коготь. «Это позор для моряка». И здесь все с ним согласились. «Верно», – кивнул Дрейк. «Поэтому наш единственный выход, кроме как поднять лапки и сдаться, отдавая Хрюшу врагу, это пойти на прорыв по воде. У тебя уже есть готовый план?» – удивился коготь. Фортуна с интересом ждала дальнейших разъяснений. Ларец просто прикрыл веки. «Лучше», – хмыкнул капитан, приглаживая бороду. «У меня есть набросок плана. Они с ума сошли или просто слишком уверены в себе?» – хмыкнул Сабо, взирая на то, как судно противника пришло в движение. «Похоже, они решили сражаться», — отметил моряк по правую руку от него. «И без тебя вижу», — фыркнул мужчина, постукивая пальцами по борту берсерка. В груди липкой субстанции растеклись страх и опасения за собственную жизнь. Почему они пошли в атаку? У них был какой-то план, запасен козырь в рукаве, на что они рассчитывали. Сабо снова осмотрелся, делая это так, чтобы никто не заметил его волнения. Их три корабля стояли у самого выхода из бухты, блокируя его для судна противника. Точнее, Берсерк находился в самом центре построения, гордо выставив нос к оппоненту, когда как две галеры расположились по краям бухты, чтобы не мешать их флагману маневрировать. Да их участие изначально сводилось больше к роли наблюдателя. Сейчас же Сабо на мгновение пожалел, что решил поступить именно так, а не как иначе. Уж лучше бы он послал две галеры и их экипажи на абордаж, усилив экипажем берсерка, чем сейчас выходил один на один против вражеского судна. Впрочем, даже так преимущество все еще должно было быть на их стороне. «Заряжай!» — рыкнул он команде инженеров, которые начали вовсю копошиться у катапульты на носу флагмана. Медленно, даже слишком стал опускаться ковш, в который следом поместили немалых габаритов камень. Раздалась команда о готовности. «Пора, огонь!» — рявкнул Сабо, для театральности взмахнув ладонью, и булыжник под скрип механизмов отправился в сторону корабля их противника. Плюх, чтобы уже через несколько секунд вызывать огромный столб воды по левой борт цели. Юркая унирема мчалась вперед, подгоняемая слаженными ударами весел. Даже с борта берсерка был слышен барабанный бой, в такт которому звучал слитный плеск весел. «Заряжай!» — вновь приказал Сабо. Снова установили снаряд. И вот, последовал новый выстрел. Плюх! Опять перелет. Водяной столб теперь ощутимо так задел палубу мишени, но не более того. Сабо злобно сжал кулаки. Что за недотепы, куда они вообще только целятся? А меж тем судно с тараном на носу стремительно приближалось в их сторону, что нравилось Сабо все меньше и меньше. А если они не успеют, а если опять промажут, тогда что, пойдут на абордаж? Сабо ощутимо так побледнел, после чего с невероятной для своего веса скоростью двинулся к рулевому. «Лево на борт, сейчас же!» — крикнул мужчина. «Поверните берсерк так, чтобы вторая катапульта могла стрелять. Быстрее!» Моряки начали носиться по палубе, исполняя приказ. Рулевой так и вовсе вытянул румпель до предела влево. Десятки весел дернул тяжелое судно с места, медленно и неуклюже изменяя его положение. На носу катапульта дала новый залп. Плюх! Враг в последний момент сумел вильнуть в сторону, едва избежав удара. Вот с кормы Сабо услышал, что теперь им хватает угла для огня. Мужчина оскалился. Вот теперь-то они гарантировали себе победу. Каким бы ловким ни было судно, но вот против двух катапульт тому было просто ну никак не увернуться. Это уже за гранью фантастики какой-то. И словно в подтверждение его слов булыжник с кормы прописал широкую дугу над головой и задел борт противника. Да, Сабо готов был едва ли не пойти в пляс от увиденного. К сожалению, снаряд задел корабль лишь по касательной, никак не повлияв на их скорость, но это только начало. Вместе с тем Сабо понял, что на ходу меткость катапульт становится еще хуже прежней. Поэтому он отдал команду рулевому. «Возвращай в исходное положение», — приказал он. Рулевой кивнул и начал вращать баранку. Однако, даже спустя десяток секунд траектория их движения так и осталась прежней. И, если так это и продолжится, то берсерк имел все шансы врезаться носом в одну из галер сбоку от себя. Сабо раздраженно рыкнул на парня. «Я же сказал вернуть румпель в исходное положение». «Ты так я уже», — растерялся матрос. «Дай я», — оттолкнул его мужчина своим животом и сам навалился на рулевое весло. Еще было не поздно изменить траекторию их движения. Однако ничего не изменилось. Они все так же продолжили двигаться в том же направлении, опасно приближаясь к галере. «Какого черта?» «Капитан, беда, беда!» На палубе стали звучать крики, полные паники и беспокойства. Что стряслось, Сабо уже совершенно не сдерживался. Его лицо покраснело, глаза бегали их стороны в сторону. Всем своим видом он походил на рыбу, выкинутую на берег. «Вода, капитан, у нас пробоина, мы тонем». «Как это вообще произошло, капитан?» — пропищал рулевой, указав куда-то в сторону. Сабо снова отвлекся, проследив за направлением руки парня, и мгновенно побледнел. Спартанский корабль налетел на них своим тараном. Бах! Просмотрев во второй раз содержание письма от Дрейка, как и разглядев приложенный документ, я тут же открыл содержимое. На бумаге была нарисована хоть и грубоватая на вид, но карта побережья, идущего от Спарты на север. Кстати, еще одна прелесть воронов – они могут вместе с посланием взять с собой какую-нибудь посылку. Дополнительный конверт, вот как сейчас карту, или еще какую мелочь. Простые вороны и голуби из почтового отделения на такое не способны. Также к карте имеется приписка. Если нам так и не будет суждено вернуться, то хотя бы наш труд не будет напрасен. Интересно то, что если раньше я предполагал, что берег будет идти плюс-минус ровной линией вдоль нашего континента, то теперь я был вынужден разочароваться или обрадоваться. Тут уж как посмотреть. Если прикидывать по рисунку побережья, то примерно на северо-западе от Спарты располагался полноценный залив. Иными словами, берег большой воды шел большой такой дугой к северу от бухты Уилсона, уходя все больше на северо-восток, а после и вовсе восток. Недолго думая, я вызвал к себе фалангиста на входе в кабинет, после чего отдал команду найти игрока, знающего толк в картах. Уже через час с небольшим ко мне в кабинет привели миниатюрную девушку ростом 1,50 м с толстыми очками-фонарями. Этакая прям типичная ботанка, что на первый, что на второй взгляд. «Как зовут?» — прямо спросил я. «Трисса», — пискнула та с явной нервозностью. «Это сокращенно от бисектрисса. Карты читать умеешь?» — интересуюсь у нее, протягивая присланный рисунок с вороном. Девушка поправляет очки, после чего деловито осматривает набросок карты, бормочет себе что-то под нос, после чего, заметив мое внимание, жутко краснеет. «Да, никаких проблем. Я могу читать карты и делать кроки, если потребуется», видя мой удивленный взгляд, уточняет. «Это такие рукописные карты с примерным масштабом и указанием точных примет. Состояла в любительском клубе альпинистов. Не раз ходила в походы, научилась». «Тогда проложите рассчитать маршрут до нужной мне точки сможешь?» Задаю ей главный вопрос. «Только укажите куда, и все будет тип-топ», уже увереннее выдает Трисса. «Вот и замечательно, так вам, уроды!» Захохотал, что есть сил коготь. Дрейк, хоть и был куда сдержаннее в своей реакции, но не мог не кивнуть в согласии. Его план сработал, как по часам. Пока Афины были заняты перестроением перед сражением, он выслал Фортуну и ее пловцов с заданием по отвлечению внимания. Хрюше даже не требовалось выходить в поле против трех кораблей Афин. Им достаточно было лишь выбраться из организованной ловушки, на что он и ориентировался. Фортуна и Жоржи, как самые высокоуровневые пловцы, заняли позиции у рулевого устройства центрального корабля, тогда как остальные занялись созданием отверстий в корпусе судна. Изначально Дрейк планировал пойти на пролом по диагонали, стремясь прорваться в промежуток между афинскими судами, заставить их маневрировать, предпринять попытки остановить продвижение. Но вышло все даже лучше ожиданий. Стремясь их потопить именно на дистанции, флагман противника начал смещение в сторону уже заранее, тем самым дав сигнал Фортуне и остальным. Уже сейчас у них на нижней палубе уже должна была начать прибывать вода, а помп-то нет и в помине, только ведра до руки, что гарантирует, если не затопление, хотя бы отвлечение внимания. И, как вишенка на торте, ныряльщики сумели заклинить рулевое весло. Теперь хрен им, а не маневренность. Пока таран Хрюши терзал борт берсерка, слева и справа морские пехотинцы уже вовсю принимали боевых тюленей на борт. Ребята справились на все 100, сейчас жадно хватая воздуха и едва ли не задыхаясь. Все же для маскировки им пришлось провести под водой не один десяток минут. Если бы не прокачанная системой выносливость, их затея вообще бы оказалась за гранью фантастики. А так, нет, все получилось. Всех выловили, отличная работа. Уходим уже отсюда. Отдал команду Дрейк, смотря на то, как флагман Афин грозно задел корму галеры, оставляя на той немалый пролом. Так-то можно было и на абордаж пойти, но против нескольких сотен моряков, да и ради чего, вряд ли он смогут хоть какую-то добычу урвать из сражения, не говоря уже о еще двух вполне себе целых галерах противника. Хрюша резво развернулась, двинувшись в сторону выхода из бухты. Их попытались преследовать две галеры Афин, но, поняв, что в скорости их типы судов заметно уступают, развернулись обратно к своему флагману, который печально шел на дно бухты. «Уроды! Сухопутные крысы!» — ревел Сабо, смотря на то, как нос берсерка позорно торчит из-под воды. Да, галеры по возвращении успели выловить и эвакуировать экипаж с флагмана. Пришлось, конечно, очень сильно потесниться, похлеще, чем килька в консерве, но афинянам это удалось. Более того, Алекс и Архонт, не теряя времени, отдали команду зацепить нос берсерка и вытянуть его ближе к берегу. Теперь он позорно лежал на боку, словно выбросившийся на берег кит. Только так корабль получилось спасти от позорного затопления. Естественно, Сабо не мог с позором вернуться в Афины, поэтому он распорядился встать на стоянку в бухте, вплоть до окончательного ремонта флагмана. К делу были приставлены и все моряки, и, разумеется, Алекс. Он же строил этого морского монстра, значит, сможет и починить. В результате афинский флот застрял в бухте более чем на неделю. К счастью, вернулся гарнизон местного лагеря, который прятался от спартанцев в одной из пещер. Им теперь пришлось изрядно постараться, чтобы обеспечить провизией 200 моряков, но собой это не волновало. Он целые дни проводил лежа на шезлонге, смакуя тропический коктейль из местных фруктов и глядя, как чинит флагман. Ведь самое приятное – наблюдать, как работают другие. Тем более именно эти другие были виноваты в катастрофе, а совсем не он. Не зря все свободное время он сочинял свой доклад перед господином Гарпией о вероломстве спартанцев и скверной выучке остальных капитанов. Алекс предупреждал, что спартанцы не оставят атаку без ответа, но Сабо только посмеялся над ними. «Будь у них больше кораблей, они бы привели их сюда», — ответил адмирал, так что весь спартанский флот сбежал, поджав хвост. На этом основании весь небольшой гарнизонный солдат с кораблей он отправил на добычу провизии. Кого им здесь бояться? Но что-то пошло не так. Однажды утром в стройной и налаженной жизни берегового лагеря произошел сбой. Едва Сабо попытался возмутиться, что кто-то тревожит его на отдыхе, как в опасной близости от него появились незнакомые вооруженные люди. Попытавшихся сопротивляться моряков быстро и унизительно уложили на землю и легкими пинками принудили к спокойствию. Заметно волнуясь, Сабо увидел, как один из его людей тычет пальцем в его сторону, после чего к нему подошел мужчина, от которого исходила тяжелая, давящая аура ужаса, до такой степени, что еще при приближении игрока Сабо начал заикаться. «Кто вы?» – взвизгнул он. Мужчина же добродушно улыбнулся, чем слегка успокоил взволнованное сердце Сабо, но лишь на мгновение. Уже через секунду к горлу великого адмирала был приставлен меч. «Я, лорд Шурик, хозяин галеры, с которой вы решили повоевать», – представился мужчина. «Вы же хотели войны, что ж, давайте повоюем». Глава 6. После того, как Трисса берется за разбор полученной карты от Дрейка, я моментально подготавливаю отряд для предстоящего рейда. Бросать своих я не собираюсь. Тем более, у Спарты сейчас имеются и возможность, и силы, чтобы совершить марш-бросок до заблокированной Хрюши. В идеале, конечно, будет, если к моему прибытию Хрюша все еще будет находиться в блокаде. На это я всерьез не рассчитываю, ведь прошла уже как минимум пара дней, да и моментально оказаться на месте не получится. Но вдруг повезет, тогда разговаривать с заблокировавшим врагом можно будет с позиции силы. Ведь с большой дубиной в лице нескольких десятков высокоуровневых игроков и добрым словом можно достичь куда больше, нежели просто словом. Даже если случится худшее и экипаж галеры потерпит поражение, то я сомневаюсь, что атакующие моментально покинут безопасную бухту. Все же схватка будет иметь последствия, устранять которые как раз лучше всего, имея надежную стоянку, а не в открытом море. Следовательно, есть все шансы, что противник задержится. По итогу, с собой я беру 20 гвардейцев-всадников и 20 валькирий под руководством Перы. Уже отработав перемещение попарно верхом на кабанах, я получаю максимально мобильное и мощное подразделение, как раз для решения таких оперативных моментов. В довесок я не забываю и о нашей главной магессе мыши. Ей-то сама система велела сражаться в море. Все же ходячий огнемет в ее исполнении никого не оставит равнодушным. В дополнение к отряду пойдут и разведчики малого, за которым следует еще одна 20 фалангистов. Их задача прикрывать наши тылы. Трисса достаточно быстро разбирает полученную карту и прикидывает, что для того, чтобы добраться до бухты, нам потребуется преодолеть всего-навсего пару кластеров. Уж очень удачно играет для нас расположение залива. Двигайся мы, как я и боялся, чисто на северо-запад, то и 5-10 кластеров может оказаться недостаточно. А так, двигаясь прямиком из крайнего региона, принадлежавшего когда-то Салему, мы прорываемся на север. Запасенных хлопушек хватает с лихвой, а потому я тут же отдаю команду выдвигаться. В итоге все оказывается даже проще, чем я ожидал. Хлопушкой приходится открывать только один новый кластер. После этого мы выходим на уже открытую территорию, захваченную, очевидно, владельцами новой бухты. Новичков в открытом кластере мы даже не успеваем разглядеть. Ими займутся разведчики малого, на плечи которых положена задача по поиску всех местных, а также разъяснению политики партии. Ну а в случае сложности, резервный отряд должен быть на подстраховке. Ведь наибольшую угрозу на ранних этапах представляют не сами игроки, а живность, прокачанная системой. Чего уж говорить о медведях под 20 уровень в лесах у сладкой жизни или варанах в сердце болот. Беря в расчет сборы, как и путешествие по территории самой Спарты, На все про все у нас уходит под двое суток. Не так, чтобы много, но и не мало. Уж крайне непростой оказывается местность в пройденных кластерах. Гористая, со своими ловушками и опасностями. По пути даже несколько раз отряд нарывается на самых настоящих пантер, как и стадо горных козлов. Что первые, что вторые встречают нас крайне недружелюбно, тут же предпринимая попытку скинуть с очередного обрыва или еще какими средствами усложнить жизнь. Но Пира и ее искусство обращения копьем, как и пара фаерболов, мыши все расставляют на свои места и показывают, кто будет повыше в пищевой цепочке. Поэтому, перекусив козлятинкой на костре, мы преодолеваем последний участок нашего путешествия. К искомому кластеру мы прибываем во всей красе и при оружии. Редкие наблюдатели, которых выставили явно галочки ради, пытаются убежать, заметив наш отряд, но Пира с валькириями их спокойно обезвреживают. Поэтому у прибрежного небольшого форпоста наше появление вызывает настоящий шок и трепет. Моряки, одетые в легкие тканевые одежды, непривычные к противостоянию на суше, впадают в ступор и порой не могут даже понять, что делать в момент кризиса. Это на палубе все четко и понятно, кто и за что отвечает и какие меры следует предпринять. Здесь же этой слаженностью даже и не пахнет. Я во главе с гвардейцами на кабанах стремительно врываюсь во внутренний двор лагеря, так и не позволив защитникам закрыть ворота и спрятаться за частоколом. Уже только от нашего вида многие игроки просто раскрывают рты и падают на землю. Захватить форпост. Приказываю я подчиненным, после чего перевожу взгляд на моряков. Все, кто будет сопротивляться, умрут. Сдавайтесь, и вы сможете без проблем вернуться к себе домой. Несколько игроков не слушают моих слов и предпринимают попытку скинуть меня с Петра. Угу, взяв в руки по короткому топорику. Даже не смешно, не испытывая даже и толики беспокойства, Петр просто и демонстративно пронзает бивнями одного, а затем я обезглавливаю второго наглеца. Два тела падают на землю, исчезая во всполохах света. И этой жестокой демонстрации моих намерений оказывается достаточно. Большая часть игроков предпочитает сдаться, подняв руки и встав на колени, тогда как редких смельчаков или же, скорее, идиотов добивают рассредоточившиеся валькирии и фалангисты. Мой пример оказывается крайне жестким, но действенным. Не пойди я на такую меру, и мы могли бы пролить куда как больше крови. Все же стоит с самого начала показать разницу в наших способностях. Уже спустившись с Петра, я отправляюсь в сторону берега в сопровождении Пира и еще двух десятков бойцов. Несмотря на то, что игроков противника на берегу я насчитываю не меньше сотни, их боевая мощь оказывается незначительной. О чем вообще говорить, когда против тебя выходит отряд из легко одетых игроков, вооруженных, максимум, круглыми щитами, мечами да топорами. Никакого древкового оружия, да и стрелкового почти не наблюдается. Неудобно оно в морской схватке. С копьем не развернешься, из лука не прицелишься, а тяжелые доспехи тут же потянут ко дну. Зато на берегу против тяжелой пехоты у них шансов нет. В противостоянии с моей фалангой они оказываются едва ли не смазкой для оружия, настолько разница в наших способностях становится очевидной. Да, это среди противника мелькают и вполне себе высокоуровневые моряки, но их снаряжение и манера боя совершенно не подходит для ведения войны на суше. Поэтому уже финальный участок пути, где мне новые пленники едва ли не указывают пальцем на лидера всего этого балагана, я прохожу спокойно и демонстративно. Все попытки сопротивления и возмущения давит чуть ли не в зародыше девочки Пиры, прописывая несколько мощных ударов и начиная вязать смутьянов, подставить к горлу местного главаря меч, глядя, как он обливается потом, и все, сражение выиграно. Вы же хотели войны, что ж, давайте повоюем. Дальнейшие разбирательства, как и опрос пленных моряков, много где прояснили пробелы. Начать стоит с того, что я оказываюсь приятно удивлен тем фактом, что Хрюша таки сумела вырвать победу из цепких лап флота агрессоров. И тут я даже не знаю, кто является большим вкладчиком в нашу победу. Дрейк и его наглый и дерзкий план или же Сабо, что и допустил целую серию катастрофических ошибок, как во время подготовки, так и непосредственно во время боя. Сейчас он и Алекс, капитан второго судна, сидят напротив меня и ожидают своей участи. Так-то я пригласил их для ведения переговоров. Вполне себе уважительно и даже в кандалы не заковал. Но, с точки зрения оппонента, все эти переговоры кажутся ничем иным, как фарсом. Что же, не мне их судить. Две галеры, кстати, афинского производства, так и не покидают бухты, лишь слегка отплыв от берега и заняв выжидательную позицию. Правда, экипажи там весьма скромные. Большая часть моряков была на берегу, занимаясь ремонтом. Итак, я думаю, вы имеете представление, зачем я вас пригласил. Прямо интересуюсь я. Лишь опосредованно, взволнованно отвечает Сабо, утирая пот со лба. Мда, мужчина явно волнуется за сохранность своей тушки. Даже я это могу сказать. И для этого мне совершенно не требуется чтение мыслей или еще какая-то магия. От того, как двойной подбородок мужчины отчаянно трясется, как и от бегающих глаз из стороны в сторону, словно те готовы были вот-вот закатиться, можно вообще было прикуривать. Удивительный игрок просто. Даже представить себе не могу, как на должность целого адмирала Афины пропустили вот это. Судя по бросаемым взглядам недоумения и стыда на своего коллегу, Алекс думает в схожем ключе. В таком случае я поясню, киваю я. Я предлагаю Афинам заключить договор о взаимном мореплавании и торговле. В чем он будет заключаться? Берет на себе переговор Алекс, видя, что Сабо уже вот-вот готов потерять сознание. Все предельно просто и понятно, хмыкаю я. Спарта и Афины не станут чинить друг другу трудности и неудобства в вопросах судоходства. Большая вода на то так и зовется, что места половить рыбки в ней хватит всем. В ближайшее время так точно. Я улыбаюсь собеседникам, после чего продолжаю. Каждая из фракций получит возможность заходить в порты друг друга, как и право вести в них торговлю. Ну и про ремонт с пополнением припасов не стоит забывать. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на ненужную борьбу, мы вполне себе можем направить общие усилия на колонизацию сервера, как и исследование здешнего океана, дополняю я. Уверен, выгоды будет не меньше. Что вы планируете делать с пленниками? Спрашивает Алекс. Если Афины согласятся принять мое предложение, то их отпустят домой, не чиня препятствий, как только они завершат ремонт флагмана. Также Спарта отдаст бухту обратно в ваше владение в качестве жеста доброй воли. Единственное, что мы затребуем, как пострадавшая сторона в качестве компенсации, это берсерк, улыбаюсь я. Вы смеете забрать мой флагман, вскакивает возмущенно Сабо, но, заметив блеск оружия в руках Пера и других солдат, тут же садится обратно и весь как-то сжимается. Это большая цена, пробует донести мысль Алекс, на что я пожинаю плечами. Это достойная компенсация за само разжигание конфликта и понесенный нашей стороной моральный ущерб, заявляю я. Вы желали забрать у нас судно? Мы забираем в ответ. Как по мне, все честно. Противоположной стороне на это ответить просто нечего. Обговорив еще ряд мелких деталей, я отдаю Алексу и Сабо одну из найденных на берегу лодок и отправляю их вести переговоры со своим руководством. А уже спустя чуть меньше часа флот Афин покидает бухту в сторону метрополии, готовый доставить мои слова. Надеюсь, теперь-то все пройдет, как задумано. Воевать Афинам не с руки. Они потеряли важную бухту, так мало того, еще и под 150 опытных моряков и свой флагман. Дальнейшее противостояние со Спартой не имеет смысла, поскольку им известно, что мы не так чтобы и зависим от моря. Следовательно, чтобы одолеть нас, Афинам потребуется одержать сухопутное сражение, что даже звучит смешно, учитывая тот факт, что Спарта теперь является вторым городом в регионе. Пробовать нас на зуб сейчас будет разве что безудержный смельчак или несусветный идиот. И Афины мне ни первым, ни вторым не показалось. Впрочем, кто его знает, как все обернется. Все, что мне остается сейчас, это терпеливо ждать ответы. А уже после можно будет строить стратегию. В то же время, пока заканчиваются наши переговоры с Афинами, я приступаю к допросам захваченных моряков. Их даже запугивать не приходится. Говорят, афиняне много и охотно. Вот только знают мало. Оказывается, в их числе находится немало рабов, которых едва ли не силком утащили во флот в качестве гребцов. Для свободных афинян эта роль кажется слишком второсортной. Недовольные своим положением игроки активно делятся с нами информацией о Солнечном береге, так называется бухта, в которой мы сейчас и находимся, как и о фракции, что здесь когда-то была. Когда галера у Афин была одна, и ей управлял Алекс, они пересеклись с местными игроками, мирной фракцией рыбаков. Те вполне себе дружелюбно встретили экипаж галеры, как и вообще привечали идею торговли с целым полисом. У поселения было всего-навсего 3 кластера в своем распоряжении, а потому никакой угрозы местные и представить не могли. Одна команда галеры уже по численности превосходила всю их небольшую фракцию. Местные выживали за счет ловли рыбы в бухте, не осмеливаясь выходить куда-то дальше, а также за счет сбора местных фруктов. С Эликсом местные сумели установить вполне себе взаимовыгодное сотрудничество. Местные в обмен на ресурсы их полиса поделились чертежами производства долбленных лодок и рыболовных сетей из древесных волокон. Одухотворенный Эликс вернулся в Афины с прекрасной новостью о новом союзнике для полиса, а также базе снабжения на побережье, вот только. По его возвращении слоны и ладьи едва ли не мгновенно взялись за руки и послали уже со второй галерой свой флот к рыбакам, но с несколько иной целью, а именно захватить фракцию, а не согласных предать мечу. Так, даже несмотря на возражения самого Эликса, Афины завоевали рыбаков, перебив большую часть, а остальных сразу же определив во флот. Нет, ну а что, они уже обладали опытом хождения по воде, хоть и в ограниченном формате, а это уже всяко лучше, чем ничего. А возражения миролюбивого первооткрывателя сыграли против него самого. Во главе флота поставили Сабо, разбирающегося в том, что угодно совету Афин, а самого Эликса понизили до капитана галеры. Его бы с радостью уволили совсем, но пренебречь совсем его способностями и опытом не смогли. А местный же форпост охранял крохотный гарнизонный группы рабочих, собирающих воду и провизию для кораблей. В случае опасности они прятались в пещеры, которыми были богаты эти места. Мне только остается покачать головой на всю историю невезучего поселения. В мире системы иного быть и не может. Сильный ест слабого. Или так, или сильный недолго продержится на своем пьедестале, уступив место кому-то порасторопнее. Чертежи все еще при вас, интересуюсь я у одного из бывших рыбаков. Тот понятливо улыбается. Лично у меня, нет, но я, возможно, слышал, что их спрятали где-то тут в форпосте, подмигивает мне игрок. Например, среди ящиков с провиантом. Ага, и Афины вроде как не предал прямо и мне направление указал. Хитрый парень. Ох, пожалуй, нам стоит повнимательнее все проверить, а не то вдруг пропустим что-то ценное. Ох и я. Проверьте, проверьте, кивает парень, лишним точно не будет. После чего мы, довольные друг другом, широко улыбается. Итак, я вас внимательно слушаю, добродушно улыбнулся Гарпия своим визитерам. Сабо и Эликс замерли перед его столом, переглянувшись. Эликс, можешь начинать, а Сабо, если что, дополнит твои слова, или подправит, предложил старик. Эликс несколько удивился нарушению их субординации, но как-то поправлять господина Гарпию не стал. Раз он решил выслушать сначала историю от подчиненного, а уже после от формального командующего флотом, то это, наверняка, было необходимо для какой-нибудь цели. Ведь господин Гарпия никогда не делает чего-то просто так. «Хорошо», – кивнул мужчина. «Изначально мы заблокировали галеру Спарты, однако в ходе сражения она смогла прорваться сквозь блокаду и уйти от нас. Они захватили нашу базу снабжения на побережье, высадили своих солдат и использовали мирные переговоры, чтобы атаковать нас, застав врасплох и используя подлые трюки», – рявкнул Сабо с красным от гнева лицом. «Дальше», – кивнул спокойно Гарпия. Эликс же посмотрел на Сабо, как на умалишенного, но продолжил. «Далее появился лорд Спарты со своими солдатами и захватил нас в плен, без боя. Мы явно были не готовы к их появлению», – произнес Эликс. «Лорд Шурик унизил нас. Он измывался над пленными и вообще не чурался даже пыток», – взревел Сабо. Во время переговоров лорд Спарты указал на свою нейтральную позицию, как и нежелание развивать конфликт с Афинами вплоть до войны. Он готов вернуть и бухту, и пленников, но в обмен на сотрудничество и торговлю, все же выдал свою оценку Эликс. Сабо было что ответить на это. Он отнял у меня флагман, моего берсерка. Лорд Спарты ставит нам ультиматум, и никак иначе. Разрыдался от ярости великий адмирал. Гарпия на все эти откровения спокойно откинулся на спинку стула и пригладил подбородок. Тут в дверях показалась голова одного из слонов. «Господин Гарпия, все ожидают вашего выступления в совете», — пояснил мужчина. «Сейчас буду». «Минуточку», — улыбнулся Гарпия, а уже после развернулся к двоим докладчикам. «Мне все ясно, и я вас услышал. Я доведу правду до народа Афины и разберусь со всем». Эликс с облегчением вздохнул. Именно таким был господин Гарпия, рациональным и спокойным игроком. Он знал, как следует себя вести, что говорить и какой курс будет наиболее выгоден для Афин. Именно поэтому Эликс и принял предложение старика войти во фракцию слонов. Хоть Эликсу и претила вся эта политика и переливание из пустого в порожнее, но возможность отплатить господину Гарпии он не мог просто взять и откинуть. Старик улыбнулся ему и Сабо, после чего покинул кабинет. Великий адмирал спокойно сел и ухмыльнулся. «Ох, что сейчас будет? О чем вы, господин Сабо?» поинтересовался Алекс. «А ты разве не понял до сих пор?» — хмыкнул толстяк. «Не понял чего? Прислушайся и сам поймешь», — вздохнул Сабо. Алекс с сомнением отвел от него взгляд и прислушался к рокоту толпы, что слышен был даже из кабинета господина Гарпи. Он мог уловить лишь обрывки речи старика, но их смысл был все еще понятен. Диктатор Спарты показал свое истинное лицо. Он нагло и бесцеремонно атаковал наш мирный военный флот, что вел разведку побережья. Что, но как же это, ведь неправда? У Алекса на мгновение перехватило дыхание, но речь все еще шла. Он вытер о нас свои ноги. Наплевал на все, ради чего мы трудились. Диктатор Спарты объявил нам войну, и никак иначе. Потерпим ли мы это? Дружный рев толпы был тому ответом. А потому на время военных действий во славу Афин, во славу демократии я нарекаю себя первым консулом Афин. Я приведу Афины к победе, несмотря ни на что. Я защищу нашу свободу. Смерть диктатуре. Смерть Спарте. Глава 7. Так или иначе, но успеха в переговорах с Афинами я не жду. И на то есть ряд причин. Уж больно часто наши фракции сталкивались друг с другом. Сначала Афины высылают против Спарты наемников, усиливая ими брагу и его не очень-то чистый в вопросе репутации Краснодар. Все в степи так или иначе имели представление о том, чем промышляет брага, а также о его темных делишках с кочевниками. А тут Афины, все такие защитники свободы, демократии и прочего, берут и высылают рабовладельцам подкрепление. Удивительно, но это еще ладно, ведь, как известно, дружба дружбой, а ебалы врозь. Те же Афины вполне могли иметь исключительно корыстные мотивы, надеясь заработать на чужой войне, ведь никто и представить себе не мог, что моя фракция сможет устоять перед натиском жуткого и жестокого браги. Однако, свершилось то, чего никто не ожидал, и именно Краснодар очутился в стане проигравших. Допустим, в первый раз Афины просто поставили не на ту лошадь, но разве это объясняет уже их вторую провокацию? Афинский флот блокирует Хрюшу в бухте, и даже не думает снимать блокаду, когда узнают, кому галера принадлежит. Их флотоводец все равно решает продолжить конфронтацию. Это уже не лезет ни в какие ворота. Или в Афинах изначально мнение о Спарте невысокое, или же это была планомерная попытка уколоть нас побольнее. Да, Хрюша смогла вырваться из западни, как и я сумел нанести совершенно неожиданный удар с суши. Однако это не отменяет недоброжелательных намерений Афин, а конкретно, их руководство. Один раз может быть случайностью. Два, совпадением. Три, стоит ли вообще ждать третьего раза? К чему все эти размышления? К тому, что мне следует куда подробнее изучить обстановку в полисе предполагаемого неприятеля. Вполне вероятно, что Афины не пойдут на сделку, а если и пойдут, то продолжат всячески пакостить, прикрываясь тем, что на бумаге мы вообще друзья и все тип-топ. Афины для нас в лучшем случае соперник, в худшем – полноценный противник. Знание – сила, а если ты знаешь еще и своего врага, то неприятных сюрпризов точно будет меньше. Поэтому я организовываю полноценный допрос среди пленных моряков. Тем, кто делится хоть какой-то информацией, обещают горячий ужин и какие-никакие удобства во время плена. А тем же, кто продолжит молчать, ну, им обещали жизнь, а не комфорт. Так что неудивительно, что к самому вечеру уже все моряки начинают вываливать просто тонны информации. Да и, в целом, выясняется, что они не слишком горят желанием страдать за родную державу, которая чуть ли не насильно посадила их за весла. Но это все равно позволяет составить какую-никакую картину под названием «Афины». Остается только собрать все эти сведения в единую папочку, и тогда можно будет делать какие-либо выводы. К огромному сожалению, знают они не так уж много, ведь руководящий состав к ремонту корабля не привлекали. Беседами занимается малый, и я жду от него развернутого доклада по итогам нескольких дней. Сейчас меня куда больше интересуют катапульты, поднятые с корабля и вытащенные на берег. Они становятся крайне неприятным сюрпризом для меня. Качественно сделанные, прочные, облегченные для того, чтобы использовать на кораблях. Пока на море не появятся полноценные пушки, именно такие орудия войны смогут решать исход сражения на дистанции. Со слов моряков, Хрюша смогла выиграть сражение в том числе из-за несработанности команд инженеров и их недостаточной подготовки. Ну и сыграла роль жадность захватчиков. Их целью была не только победа, но и трофей. Будь это опытные и собранные стрелки, и галеру могли потопить еще на стоянке с нескольких бросков. Да и вообще, подобные корабли могут быть предназначены не только для морских сражений, но и для атак портов и поселений противника на берегу. В общем, стоит серьезно задуматься о развитии флота. Заодно, будет совсем не лишним отдать отремонтированного берсерка специалистам из Норы. Пускай умники разберут судно вплоть до винтиков, но составит подробную схему по его производству. Да, это будет не продукт от самой системы, но, как говорится, трофейному флагману не смотрит под румпель. Ко всему прочему, отдельное внимание я уделяю самой бухте, а конкретно, скалам, что ее окружают. Неважно, какое решение примут Афины, Спарте будет не лишним выступить на переговорах с позицией силы. Пока неизвестно, будем мы отдавать Афинам захваченный солнечный берег или нет. Так что вкладываться в капитальные укрепления здесь нет смысла. Все же это место остается нашей разменной монетой в будущих переговорах. Но кто мешает укрепить его временно? К тому же, в случае отказа, наши усилия также не пропадут даром и окажут немалую помощь в момент сражения. Собственно, что я придумал, а все до безумия просто, разместить стрелковые команды и катапульты на этих самых скалах по бокам бухты. Заодно, из них получатся отличные наблюдательные пункты. Малый уже не раз и не два посылал своих разведчиков лазить по скалам долины в Спарте. Поэтому чего-чего, а опыта в альпинизме им сейчас не занимать, а уже поднять на скалы комплектующие катапульт, дело десятое. Прокачанные сила и выносливость могут творить самые настоящие чудеса. Заодно, быть может, удастся проверить работу уже нашего стрелкового мастерства против вражеского флота. Так что, поручив малому разбираться с пленными и оборудовать стрелковые площадки, я оставляю 20 фалангистов в качестве гарнизона, а сам возвращаюсь в Спарту. Только-только вернувшись в город, я снова окунаюсь в организационные дела. Первым делом, я приказываю разместить еще один форпост в одном из новых кластеров, непосредственно перед Солнечным берегом. Первоначально я хотел поставить его на территории бывшего Салема, но тогда нам не хватило войск для гарнизона. Оказалось, это к лучшему. Новая территория подходит гораздо больше.